Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 1 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в учебных заведениях республики прозвенел первый звонок нового учебного года. В парламенте Армении пройдут слушания по проекту новой конституции. Материал из Министерства образования и науки НКР. Армянский политолог о последовательной блокаде Нахичеванской автономной республики. Итак, подробности новостного блока. Президент Армении Серж Саркисян находится с рабочим визитом в Нагорно-Карабахской республике. Как сообщили в пресс-службе главы Армении, Серж Саркисян 1-2 сентября примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 24-летию провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Сегодня во всех учебных заведениях НКР прозвенел первый звонок нового 2015-2016 учебного года. В Степанакерскую русскую школу номер 3 имени Грибоедова поступило в первый класс 72 ученика. Первоклашек в торжественной обстановке приветствовала директор школы Людмила Аганесян. Дорогие друзья, 1 сентября – это начало нового этапа в жизни наших малышей. Милые первоклассники, добро пожаловать в нашу школьную страну. Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и открытий, миром познавательным, сказочным и многогранным. Тут вы приобретете надежных друзей, станете все более самостоятельными, научитесь читать и писать, рассуждать, высказывать мысли, оспаривать свою точку зрения, твердо стоять на ногах. Приходить на выручку своим друзьям. Научитесь познавать наш прекрасный мир. Пусть уроки ваши будут не скучными, книги интересными, а школьная дружба крепкой. От всего сердца поздравляю всех вас с Днем Знаний и очередной 24-й годовщиной провозглашения независимости нашей республики. Старшеклассники поздравили первоклашек, передав им волшебный ключ от страны знаний. Стихи прочитали и сами первоклассники. Первоклассник называют все меня. Сколько радостных, веселых лиц повсюду. Посмотри, лично мне директор школы улыбнулась раза три. Завершилось торжественное мероприятие подачей первого звонка. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Министерстве образования, науки и спорта НКР подвели итоги конкурса сочинений среди старшеклассников школ Нагорного Карабаха на тему «Арцах, я люблю тебя», объявленного Министерством и международным интернет-порталом «Наша среда». В торжественной церемонии награждения принял участие друг Арцаха, учредитель конкурса, российский поэт Виктор Коноплев. Из многочисленных работ школьников к награде представлены 5 лучших сочинений. Приветствуя участников торжественной церемонии, государственный инспектор, главный специалист русского языка и литературы Министерства образования, науки и спорта НКР Рубен Осипов отметил. В целях воспитания молодого подрастающего поколения Министерство образования ежегодно проводит конкурс на лучшее патриотическое сочинение. Нас искренне радует, что этот конкурс поддержал и продолжил наш российский друг, поэт, человеку, которому не безразлична судьба миролюбивого народа Арцаха. Мне бы хотелось поблагодарить нашего Славика Армиковича, министра, главного специалиста армянского языка, государственного инспектора Гаяне Александровну Григорян, нашего уважаемого Ашота Эрнестовича Бегларяна, благодаря которым состоялся этот конкурс, и я думаю, что он имеет успех. Каждый приезд Виктора Коноплева в нашу республику – это праздник, это новые встречи, интересные мероприятия. И он искренне рад, что может помочь народу Арцаха. Дорогие друзья, я очень рад, что вот этот конкурс состоялся. Рад, потому что испытал большое удовольствие читать ваши сочинения. Их было очень много, было очень сложно выбрать победителя. Было принято решение сделать несколько победителей, и 5 лучших сочинений как раз стали победителями конкурса. Для меня очень было важно то, как вы подходили к написанию этих сочинений. Вы рассказали вот именно о тех местах, где вы живете, о своих родственниках, об истории своих родов, о тех достопримечательностях, которые вас окружают постоянно. Все сочинения были опубликованы, были распространены через мой сайт и через социальные сети. Очень много откликов. Российский поэт вручил авторские дипломы портала «Наша среда» организаторам конкурса и победителям. Последние получили также денежные призы, сборник стихотворений поэта и сборник сочинений финалистов конкурса «Арцах, я люблю тебя». Спонсором мероприятия стал наш соотечественник, проживающий в Санкт-Петербурге, архитектор Максим Атаян. Министр Слава Астырян, в свою очередь, вручил Виктору Коноплеву памятную медаль. Виктор, огромное спасибо. Желаю этого здоровья, успехов. Дружба между двумя народами – это самое главное. Взаимопонимание. Виктор действительно очень многое делал для Арцаха. Вручить Виктору памятную медаль. Лилия Саркисян, ученица Степанакертской средней школы номер 3 имени Грибоедова, получила сразу 2 премии за лучшее сочинение и зрительские симпатии. Она рассказала историю своей семьи. Я в нем рассказываю о моих 2 прадедах, про войну, про геноцид, про то, чтобы больше не было войны, чтобы все жили дружно, и про то, как это тяжело терять людей, но снова находить, верить и надеяться, надеяться и ждать. Слова поздравления и благодарности выразила учительница русского языка средней школы села Туми Гадрутского района республики. Хочу всех поздравить с наступающим новым учебным годом и с Днем независимости Арцаха, пожелать вам творческих успехов и счастливого будущего для нашей страны. Особая благодарность господину Коноплеву за то, что он продолжает дело великого Брюсова, который, издав антологию поэзии Армении с древнейших времен до нашей эры, показал, что Армения не гробница мертвых, а живая страна, процветающая страна. То же самое вы делаете с Арцахом. Спасибо вам за это. В Национальном собрании Армении 4 сентября состоятся слушания относительно проекта новой конституции Армении. Об этом после заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении в беседе с журналистами сообщил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. По его словам, на слушания, которые организует постоянная комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам, будут приглашены представители политических партий, гражданских инициатив, нацменьшинств. Ожидаем бурных, полноценных, соответствующих основному закону здоровых обсуждений, сказал Эдуард Шармазанов. По словам политолога Гранта Меликшахназаряна, Нахичеванская автономная республика постепенно переходит в состояние блокады. По его словам, на фоне перспективы возможного контроля вооруженного этапа армяно-азербайджанского конфликта, это обстоятельство является серьезной угрозой для Азербайджана. Политолог отметил, что все это происходит вне зависимости от воли властей Азербайджанской республики. Можно предположить, что сегодня внимание мирового сообщества сосредоточено не на армяно-азербайджанском, а на турецком. Курдском конфликте. Если курдам удастся достичь значительных успехов, то в регионе возникнет необходимость нового политического планирования. В это время положение Азербайджана будет очень тяжелым. Потеряв турецкое спонсорство, Азербайджан может потерять все, заключил армянский политолог. И о погоде. В среду 2 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер западный 2,5 метра в секунду. Термометры покажут 13-18 тепла ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, поздравляем всех с наступающим праздником, днем провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Встретимся на канале общественного радио завтра в это же время. До свидания.